«Послушай, дорогуша», — начал он, протянув руки и сдерживая Малацею. «Правда, не знаю, как сказать, мне обещали ужасные последствия, если я не потороплюсь выполнить свою миссию, и я в это охотно верю. Может быть, мы вместе прогуляемся до Кобальдовских холмов? Это не займет много времени, а затем мы сможем сюда вернуться. Мне нравится твой лес». Ее глаза забегали, скривились уголки рта, делая ее лицо уже не таким привлекательным. «Не уходи», — попросила она и горько всхлипнула. Но Барбер заметил, что пальцы ее руки, касавшиеся деревянной подпорки, нервно отбивают дробь, словно телеграф, и она слегка наклонила голову, как будто прислушиваясь, ждала ответных звуков. «Разве я могу остаться? Ведь тебе не хочется, чтобы я превратился в лягушку прямо в твоих объятиях». В ответ на ее сигналы раздался приглушенный гул, как будто кто-то медленным тяжелым шагом приближался к пещере. Свободной рукой Малацея выхватила у Барбера волшебную палочку и помчалась к выходу. Он вскочил на ноги и побежал за ней. С хрустом пробравшись сквозь занавесь листьев, он выскочил наружу, где на мгновение остановился, ослепленный резким контрастом между светом в комнате и темнотой леса, в котором можно было различить только несколько крохотных пятнышек отраженного лунного света. Из этой черноты донесся голос девушки. «Нет, нет, пожалуйста, вот твоя волшебная палочка, это все, что тебе нужно! О-о-о!» Только теперь он смог разглядеть девушку. Он видел, как она упала, словно кто-то с силой отшвырнул ее. Между деревьями задвигалась тень, которая на фоне луны, казалось, состояла из одних только сучковатых ветвей и была похожа на огромную скрюченную руку. И эта тень стремительно приближалась к нему. Барбер пригнулся и посмотрел вверх. Между ним и луной возвышалась призрачная фигура в два раза выше его ростом, похожая на дерево и человека одновременно. Глаза пылали мертвым огнем, источая ненависть. Когтистые кривые руки потянулись к нему. Барбер развернулся и побежал. Так быстро, как никогда в своей жизни, словно загнанный олень среди высвеченных луной стволов, сплетенные корни попали под ноги, он вынужден был совершить три больших прыжка и чуть не потерял равновесие, но нашел силы устоять. Все ближе и ближе раздавался треск за спиной. Он уже слышал дыхание нагонявшего его чудища. Пробегая мимо какого-то дерева, Барбер вдруг с размаху приложился головой о его нижнюю ветвь, да с такой силой, что в глазах засверкали искры. Он не упал, но все же пришлось на мгновение замедлить бег, пока в глазах не прояснилось. Это досадное происшествие, должно быть, стоило ему нескольких ярдов того расстояния, которое отделяло его от чудовища. Обернувшись на фоне огромной луны, он увидел тень руки с растопыренными пальцами и ощутил, как на спине инстинктивно задрожали обрубки еще нерожденных крыльев, совершенно бесполезных сейчас. И в эту же секунду у него открылось второе дыхание. Помчавшись еще быстрее, он позволял себе только изредка оборачиваться. В какой-то момент увидел, корявая рука уже совсем близко, вот-вот схватит, и вдруг лес перед ним расступился. Он увидел сверкающую поверхность реки, преградившей путь. В полной неизвестности о ее глубине Фред Барбер вложил в прыжок все свои силы. Выбравшись на другой берег, оказавшись босиком, Барбер распластался на берегу. Однако инстинкт самосохранения заставил его встать на колени. Он пошарил руками вокруг, пытаясь найти хоть что-то, чем можно защищаться. Чудище стоявшая на другом берегу, злобно вращала глазами и гневно скрежетала зубами. Сквозь его тело протекал поток лунного света, и видно было, что эта огромная туша состоит из хитросплетения тонких ветвей. В течение нескольких секунд человек и жуткий призрак смотрели друг на друга через бурный поток. Барбер, наконец, нащупал рукой камень подходящего размера. Чудовище неожиданно развернулось и исчезло между деревьями. «Тумб-тумб!» — слышались его шаги, приглушенные палыми листьями. Можно было швырнуть камень вслед, но если его призрачность вознамерилась отступить, Фред Барбер не возражал. К тому же он сейчас был не в том настроении, чтобы преследовать удирающего противника. Только когда чудовище окончательно исчезло и все стихло, Барбер вспомнил слова Оберона, когда тот говорил про многочисленные ручьи, которые невозможно преодолеть лицам благородной крови, разве только перелететь, подобно мухе, или обойти источник. Вот почему чудовище не стало его преследовать. Оно, возможно, отправилось искать обход через верховье речушки. Барбера качала, головой кружилась. После нешуточного удара на лбу вскочила большая болезненная шишка. Он сделал не больше десятка шагов, как вдруг перед глазами все завертелось и поплыло. Последнее, что он ощутил, прежде чем потерять сознание, это был запах духов молоцеи, аромат цветущей яблони.